и не потерпеть крушение. Как-то по поводу одного несчастья в жизни Пальма остроумный Спасович, в защите его сославшись на комедию «Старый барин», указывал на то, что в лице последнего автор во многом изобразил себя. «Имея удовольствие лично знать почтенного Александра Ивановича, можем подтвердить, что сходство действительно есть, особенно что касается симпатичных черт старого барина». И, может быть, несмотря на разницу в возрасте, Ольга Елшина искренне им увлеклась. Перед Новым годом Александр Иванович написал святочный рассказ «О чем няня плакала», о судьбе внебрачного ребенка. Написал не случайно. Как раз в это время ждала ребенка Ольга Елшина. Весной 1884 года родилась незаконная дочка Александра Ивановича Лида. Ничто не мешало им жить вместе, втроем. Он давно уже лишь формально был женат. Ксения Григорьевна, профессиональная актриса, играла на провинциальных сценах и в Петербург к мужу переезжать не собиралась. Все же возраст давал себя знать. Зимой, еще до рождения дочки, Александр Иванович жаловался в одном письме. «За это время я страдал бессонницей и крайним расстройством всей нервной паутины. Часто не мог писать, рука дрожала, перо прыгало, а в голове какая-то невозможная пляска смерти. Черт знает что. Написалась некоторая поэтически безумная вещица, последний сон, и не могла попасть в печать. Цензура не только запретила, но конфисковала рукопись. Глупо. Потому глупо, что в ней идет речь лично обо мне, о моих личных отношениях к текущей жизни, а цензор истолковал это в смысле общем. Последний сон — это мрачная аллегория. Вот ты кинулся в манящие волны моря, а там к телу присасываются разные гады и пиявки. Практический мудрец, неумолимый блюститель нравственности — он и в крови моей ищет, нет ли подозрительного яда. А этот гладкий, бесформенный слизняк-педант, с какой смешной важностью добирается он до головы моей. Он, как видно, давно уже решил, что эта голова не стоит медной копейки. А вы, жадные пиявки, мелкие злюки, предатели, пошлые умники, я узнаю вас. Неужели еще мало моей крови сосали вы? Цензор написал краткий доклад о последнем сне Пальма в цензурный комитет. Это небольшое тенденциозное сочинение с эпиграфом из Байрона. «Я видел сон, но не все виденное во сне было сном». В докладе подчеркивалась чрезвычайная мрачность, нарисованная автором картины. Сопоставив такую картину с эпиграфом, становится ясным, что автор хотел изобразить угнетенное положение нашего общества под влиянием каких-то кровожадных гадов. Настороженность цензора была неудивительна. Только что стало известно, что роман «Пальма» Алексей Слободин попал в составленный по высочайшему повелению черный список 120 книг, которые не должны быть допускаемы к обращению в публичных библиотеках и читальнях. Помимо книг в список попали чуждые правительственные политики журналы, в их числе «Отечественные записки» и «Дело». Уже целый год Александр Иванович считался председателем комитета Пушкинского кружка. Он был избран коллегами после того, как от председательства отказался Плещеев. Но участие в этом кружке не увлекало Александра Ивановича, а может быть и тяготило. В публичных субботних чтениях он участвовал все реже и реже. Самым активным членом кружка был юморист Лейкин. Перед публикой выступали также Гаршин, Терпигорев, Отава, Надсон и другие литераторы. Изредка появлялся Лесков. Он уже разочаровался в пушкинском кружке и называл его «хлопушкинским». Уже к кружку прилипло множество людей, не имевших никакого отношения к литературе. Как вспоминает Оболенский, характер кружка несколько изменился в том отношении, что на подмостках его стали появляться не только артисты драматической труппы, но и артисты русской оперы. Кружок стал терять свой простой интимный характер, в котором преобладал литературный элемент. Писатели теряли интерес к его собраниям. Пальм решил отказаться от председательской роли и послал записку делопроизводителю кружка. Вообще я, к великому сожалению, так мало оправдываю почетное внимание».